Поначалу Рейнольдс ехал легкой рысцой, но через полчаса после расставания с Джонасом пустил лошадь галопом. Пилон мчался рядом. Сьюзан держалась руками за рог передней луки. Ее волосы разметало ветром. Думала она о том, как выглядит сейчас ее лицо. Скулы раздулись, глаза затекли. Даже от ветра соднило кожу. Уже на спуске Рейнольдс остановился, чтобы дать лошадям передохнуть. Спрыгнул на землю, повернулся спиной к девушке, справил малую нужду. Сьюзан в это время оглядела спуск. Увидела громадный табун, теперь мирно жующий травку. Ковбои куда-то подевались. «Хоть это они сделали», — подумала Сьюзан. «Мало, конечно, но хоть что-то». «Не хочешь облегчиться?» — спросил Рейнольдс. «Если хочешь, помогу тебе снять штаны. Но только не говори «нет» сейчас, чтобы потом просить об остановке». «А ведь ты боишься. Большой храбрый регулятор. И боишься? Ага. Да, боишься. Пусть и выбил себе синий гроб на руке». Рейнольдс попытался изобразить презрительную улыбку. Но в это утро она никак не вязалась с его лицом. «Не отбирай хлеб у предсказателей судьбы, мисси. Они с этим справятся лучше. Так ты будешь облегчаться или нет?» «Нет. И ты боишься? Чего?» Рейнольдс, а предчувствие беды не покинуло его после расставания с Джонасом, хотя он очень на это надеялся, обнажил в злобной усмешке желтые от табака зубы. «Если не можешь сказать ничего путного, лучше молчи». «Почему бы тебе не отпустить меня? Может, мои друзья поступят так же и с тобой, когда догонят нас?» На этот раз Рейнольдс рассмеялся искренне. Запрыгнул в седло, сплюнул. Над головой демоническая луна превратилась в бледный круг. «Мечтать не вредно, миссис Эй. За мечты денег не берут. Но этих троих ты уже никогда не увидишь. Им прямая дорога к червям, будь уверена. Поехали». И они поскакали дальше.